зеленой тоскливой глупости. Апрятин понимал, что если Салахов и Феникс погибнут, ему остается лишь застрелиться. Почему-то он очень жалел Феникса, жуликоватого завхоза, который в жизни ничего не умел делать толком, лишь умел каждую весну возникать неизвестно откуда, с всегдашней готовностью бежать, куда пошлют, ждать, если прикажут ждать, бить канавы и шурфы или истеречь ящики с консервами и снаряжением, ночевать возле них, если назначат завхозом. Жидкобородый, покореженный севером, точно полярная лиственница. Не в силах сидеть в управлении, Жора перебрался на аэродром. В палатку Баклакова он не пошел, а торчал в захламленной комнате при отделе перевозок, пугая нескольких терпеливых пассажиров диким взглядом и льняными патлами, торчащими из-под маленькой, не по росту шапки. Над аэродромом висела метель, которая всегда бывает в конце марта, начале апреля. Апрятин неотрывно читал надпись на стене, сделанную красным карандашом. «Аня, я жду тебя, Толик». Вечером Жора узнал, что самолет с Баклаковым потерпел аварию на мысе Баннерса. А значит, надежды на него нет. Он встал и деревянным шагом направился через бухту в поселок. К утру он появился перед Ченковым. Ченков долго и томительно смотрел на стол перед собой. Темные с пухлыми пальцами руки его уперлись в кресло, как будто Ченков собирался встать. «Так что же вы ждете?» — наконец спросил он. «Не было погоды, сейчас нет самолета». «Вы верите в Бога, Апрятин?» «Не знаю, но в эти дни я молился». «Молитесь и дальше. Я много думал о вас, Апрятин, по просьбе Отто Яновича Калдине, и не мог решить, что с вами делать. Сейчас я проверю вашу везучесть. Если вы человек везучий, я оставлю вас начальником партии. Если вы очень везучий, вы привезете мне осенью результат, и у вас есть шанс стать настоящим геологом. Если же вы неудачник, и ваши люди погибли, я вас отдам под суд и вышвырну из геологии навсегда. Идите на рацию и передайте от моего имени радиограмму в город о том, что срочно нужен самолет Ан-2 на лыжах. И молитесь, молитесь, Апрятин, вашему Богу». На аэродроме все уже знали о случившемся, и шли жаркие споры, заключались пари. Лежат ли эти двое в палатке или, плюнув на помощь, стали выходить на побережье. Западнее устья Лосиной стояла избушка охотника Малкова. Восточнее, в устье реки Лелю, была еще избушка охотника Атки. Но неизвестно, знал ли Салахов об этих избушках. А если знал, то все равно до любой из них 200 километров без карты, компаса и лыж. Самолет Ан-2 перегнали с дальнего аэродрома реки. Встречать его приехал Будда в полярно-меховом костюме, похожий на памятник самому себе. С ним приехал Богода и еще незнакомый Жоре человек в полушубке с милицейскими погонами. Все четверо забрались в самолет. Прежде всего вывезли с мыса Баннерса пилота Бардыкина, потому что он высаживал Салахова и Феникса и знал местность. Все четверо молчали 2 часа полета, пока не вышли в слепящую снежную тишину. Темное пятно палатки торчало метрах в 300 от них. Они пошли к палатке, проваливаясь между застрогами, где снег был рыжий. Со странной отрешенностью Жора Апрятин заметил, что Будда умело выбирает дорогу по гребням застругов и идет по ним, как умная старая лошадь по топкому льду. «Или ушли, или умерли», — громко сказал милицейский товарищ.